Глава 162. Избитый я высокомерно. Что случилось? Кто огорчил принцессу Ся? Еще не доехав, сказала эта женщина. Голос принцессы Фуань был мягок и нежен. Несведущий человек мог бы подумать, что она была доброй женщиной. Лин Чуцзю не шевелилась, пока принцесса Фуань не подошла ближе, а затем она легко сказала: «Принцесса Фуань, можно сказать, что положение Лин Чуцзю было гораздо выше, чем положение принцессы Фуань. Но так как принцесса Фуань была старшей сестрой Ся Тинья, у Лин Чуцзю не было выбора, как только проявить инициативу и выразить уважение. Вы очень любезны, принцесса Ся, вы в порядке?» Принцесса Фуань кивнула головой и слегка рассмеялась. Что бы она ни чувствовала на самом деле, на поверхности всегда была улыбка. Принцесса Фуань приветствует принцессу Ся. По возрасту принцесса Фуань больше годилась Лин Чуцзю в матери. Но так как статус Лин Чуцзю был гораздо выше ее, она не могла не показать своего уважения к ней. «Ни к чему церемониться», — спокойно сказала Лин Чуцзю. Она ничего не меняла в своем настроении, как будто ей не было неприятно выказывать уважение раньше. Великий человек может создать великое окружение или измениться под влиянием великого окружения. В данный момент Лин Чуцзю могла лишь приспособиться к этому месту. Что ж, она всегда была в этом хороша. После того, как обе стороны поприветствовали друг друга, принцесса Фуань не пригласила Лин Чуцзю войти. Вместо этого она посмотрела на охранника, который продолжал кланяться Лин Чуцзю, и сказала: «Что такое? Этот слуга повздорил с принцессой Ся. Это не дворец. Когда посланник передал новости, я как раз принимала подарок моего брата-императора, так что опоздала всего на пару минут. Принцесса Ся, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу». У принцессы Фуань все еще была та же улыбка на лице, в ее глазах не было ни следа злобы, но ее слова были крайне резки. «Она использует императора, чтобы надавить на меня? Она что, не знает, что принц Ся делает с императором?» Лин Чуцзю презрительно сказала: «Принцесса Фуань, ваши слова слишком громки. Сторожевые псы всего лишь слушаются своих хозяев. Так почему я должна принимать это близко к сердцу? Принцесса Ся, говорите осторожнее. Может быть, я и слуга принцессы Фуань, но я также и сын своих родителей». Страж, который стоял на коленях на земле, внезапно поднял голову, и стало видно его плачевное состояние. «О, боже мой, ты сильно ранен?» — воскликнула принцесса Фуань, добавив: «Принцесса Ся, хоть охранник и считается слугой, вы не должны так избивать его. Нужно было всего лишь отчитать его. Принцесса Ся, он сильно ранен, не могли бы вы теперь отпустить его? Кроме того, он прав. Человек – это человек, так как же можно, как вы можете называть его псом? Принцесса Ся, хоть вы и имперская принцесса и обладаете особым статусом, нельзя словесно оскорблять или применять силу к людям. Что плохого в том, чтобы быть слугой? Разве надо оскорблять и бить всех слуг, которые вам подчиняются? Разве слуги не люди?» Молодые дамы позади принцессы Фуань сначала говорили мягко, но до того времени, пока принцесса Фуань не остановила их, их слова становились все более и более жесткими. «Я слыхала, когда принцесса Ся еще не была женой принца Ся, она была очень высокомерной молодой леди. Но теперь, когда она стала имперской принцессой, она стала еще хуже. Неудивительно, что принц Ся недоволен своим браком. Возможно, однажды ее вышвырнут вон». Молодая мисс в желтом платье необдуманно раскритиковала Лин Чуцзю. Но когда она договорила, Лин Чуцзю, которая долгое время молчала, вдруг сказала: «Идите, шлепните». Люди еще не поняли, что случилось, но как только Лин Чуцзю договорила, служанка позади нее выступила вперед и встала перед молодой дамой, которая только что говорила. И затем эта служанка подняла руку и дважды ударила эту молодую даму по лицу. «Что это? Что происходит?» Молодая мисс, стоявшая рядом с побитой, испугалась. И другие молодые дамы одна за другой с испуганными лицами уставились на Лин Чуцзю. «Что это? Принцесса Ся, что вы делаете? Скорее, прекратите это!» Принцесса Фуань, которая, похоже, была в глубоком шоке, слабо оперлась о руку своей служанки и вскрикнула. Лин Чуцзю глянула на нее и фыркнула. «Продолжай». «Да», Шаньху продолжила. Шлеп-шлеп, громкий звук пощечин продолжился, когда Шаньху стала шлепать юную мисс прямо по лицу, и вскоре юная мисс упала на колени на землю. У юной мисс сболело лицо, и она молила о милосердии. «Принцесса Ся, пощадите меня, принцесса Ся, пощадите». «Пощадить?» Лин Чуцзю рассмеялась и сказала: Я ведь высокомерно и избиваю людей. Так почему же я должна пощадить тебя? Я была не права. Пожалуйста, принцесса Ся, избавьте меня. Рот молодой дамы был полон крови, и от боли ее лицо исказилось. Люди вокруг больше не могли смотреть, но Лин Чуцзю не показывала, что ее это волнует. Продолжай бить. Если она из кожи вон лезла, чтобы угодить принцессе Фуань, которая гордится поддержкой императора, то она должна быть готова, что ее изобьют. Есть. Шинфу подняла молодую даму и продолжила шлепать. Принцесса Фуань знала, что Лин Чуцзю настроена серьезно, поэтому она торопливо сказала: «Остановите, остановите это, вы что все мертвые? Поскорее, разнимите их!» Крикнув двум стоявшим рядом с ней людям, принцесса Фуань сердито посмотрела на Лин Чуцзю, после чего сказала: «Принцесса Ся, вы смеете обижать людей в моем саду Ваньфу? Вы, что же, смотрите свысока на свою имперскую сестру по мужу? Имперская сестра, разве вы не видите, что я всего лишь пытаюсь преподать урок людям, которые идут против меня?» — ответила Лин Чуцзю. Принцесса Фуань задрожала от гнева. «Идут против вас? Я ясно вижу, что вы просто нападаете на них. Имперская сестра, я думаю, вам нужно сходить к врачу, потому что ваши глаза в очень плохом состоянии. Эти двое явно пошли против меня. В поместье Ся за такое человек сразу же погиб бы от руки принца Ся». Договорив это, Лин Чуцзю посмотрела на Фэйцуя и спросила: «Или я не права?» Фэйцуй сообразительно ответила: «Ван Фэй права. Ван Е сказал, что кто бы ни расстроил Ван Фэй, он непременно погибнет от его руки». Фэйцуй еще хотела добавить: «Еще Ван Е сказал: принцесса Ся, это сад Вань Фу, а не поместье Ся». От гнева лицо принцессы Фуань смертельно побледнело. В конце концов, она не ожидала, что Лин Чуцзю даже осмелится произнести слово «убийство». «Я знаю, что это дом моей имперской сестры, поэтому я и не приказывала своим людям убить этих двоих, а только лишь ждала, что имперская сестра за меня заступится». Лин Чуцзю, не колеблясь, воспользовалась этой возможностью. Она – невестка императора, а вторая дама – младшая сестра императора, так что между ними есть значительная связь. Однако принцесса Фуань сердито улыбнулась: «Принцесса Ся, псы слушаются только своих хозяев, так что в моем саду Ваньфу вы не имеете права даже поднять палец. Перед ней Лин Чуцзю станет убивать людей? Серьезно, с чего ей позволять такое?» «Ох», — слегка вздохнула Лин Чуцзю, а затем опустила голову, чтобы взглянуть на стражника, который все еще стоял перед ней на коленях. «Видишь, даже твоя хозяйка сказала, что ты пес. Хочешь, чтобы я сказала что-нибудь, чтобы защитить тебя?» Стражник стыдливо опустил голову к земле, и его кровь размазалась. Все потеряли дар речи. Вокруг стало тихо. Лицо принцессы Фуань побледнело, а потом посинело. И в этот момент ей хотелось сунуть голову в песок. Только что они называли Лин Чуцзю высокомерной за то, что она назвала стражника сторожевым псом. Но теперь молодые дамы, которые говорили, опустили головы одна за другой и больше не решались вступать в спор. Лин Чуцзю громко рассмеялась, чтобы нарушить молчание, и сказала: «Сегодня день рождения имперской сестрицы, так что нам не стоит проливать кровь. Имперская сестра, я помилую этих двоих. Не следует проливать кровь, но у этих двоих все лица в крови. Это просто мошенничество». Принцесса Фуань готова была плеваться кровью. Глава 163. Урок «И помни свое положение». У них обеих было высокое происхождение, так что некоторые вещи лучше не делать безобразными. Лин Чуцзю дала принцессе Фуань шанс отступить. Хотя в душе ей этого не хотелось, принцесса Фуань отступила, чтобы избежать еще большего позора. Принцесса Фуань помогла раненой девушке, улыбаясь, как будто ничего вообще не произошло. Лин Чуцзю не чувствовала никакой неловкости, так что она прошла вместе с другими 34 молодыми дамами без малейшего страха. В купе с ее ослепительным платьем несведущий человек мог бы подумать, что это она главная героиня сегодняшнего банкета. Лин Чуцзю не только украла свет, направленный на принцессу Фуань, но также и превзошла ее. Лин Чуцзю также дерзко показала свой характер неуправляемого человека, поэтому принцесса Фуань чувствовала, что ее воспринимают как должное. Лин Чуцзю всегда была такой, но принцесса Фуань полагала, что она станет кроткой овечкой, когда выйдет замуж. Сад Ваньфу занимал очень большую территорию и находился прямо у подножия горы. Его оригинальный вид был сохранен, поэтому он выглядел немного неухоженным. Такое скучное место легко можно было забыть. Никому не нравился вид на горы, но Лин Чуцзю очень их любила. Однако сегодня она приехала не наслаждаться видами. Поэтому, оторвав глаза, Лин Чуцзю время от времени слушала слова принцессы Ся. Принцесса Фуань немного успокоилась, поэтому по дороге она сохраняла достоинство имперской принцессы. Принцесса Фуань была сестрой Лин Чуцзю по мужу, но так как она была гораздо старше, она не могла не прошептать пару слов, чтобы преподать ей урок, как будто она была всего лишь ее племянницей. Однако, хотя ее рот был полон колких слов, Лин Чуцзю не выказывала интереса. Видя, что Лин Чуцзю становится все более и более надменной, принцесса Фуань даже не подумала, прежде чем решиться упомянуть ее покойную мать. «Я поистине не понимаю, почему мой брат принял вас в королевскую семью. Ваша мать жила с незнакомцем целых полгода. Не знаю, тогда ли она зачала вас. Заткнись». Лин Чуцзю остановилась и резко оборвала принцессу Фуань. Принцессе Фуань сначала не хотелось, чтобы Лин Чуцзю вела себя так смело, но ее поразили ее слова. После небольшого колебания принцесса Фуань рассмеялась и сказала: «Ты велела имперской принцессе заткнуться? Ты очень дерзкая, если бы не принцесса, неужели ты думаешь, что я бы вообще снизошла до тебя? Я сказала тебе заткнуться. Я не нуждаюсь ни в чьей поддержке». Холодные глаза Лин Чуцзю слегка скользнули по двум женщинам рядом с принцессой Фуань. Эти женщины были из семьи Цуй, так что в общем они тоже были сестрами Фуань по мужу. Какая храбрость! Она вовсе не уважает принцессу. Кроме их двоих все были ошеломлены. В конце концов, они не ожидали, что Лин Чуцзю будет вести себя все более и более высокомерно, но в то же время и очень смело. Грубиянка, невежа, ты смеешь подрывать мой авторитет. Сегодня я научу тебя, как быть образцовой сестрой. Затем принцесса Фуань обратилась к старой даме позади нее. Старшая сестра, подойдите и расскажите принцессе Ся, как следует вести себя, когда обращаешься к имперской принцессе. Да, ответила старая дама позади принцессы Фуань и уже собиралась подойти ближе, но она не успела сделать и шагу, как Лин Чуцзю рассмеялась. С каких это пор дочь по мужу из семьи Цуй имеет право учить имперскую дочь по мужу? Эти слова, конечно же, относились к двум сестрам по мужу принцессы Фуань. Две старые женщины, которые были замужем за членами семьи Цуй, были не глупы. Они тут же стали на колени и сказали: «Мы просим прощения у принцессы Ся, мы бы не посмели». «Вы не смеете, а кое-кто осмелился». Лин Чуцзю холодно посмотрела на принцессу Фуань, когда она говорила «кое-кто», но это было не самоочевидно. Принцесса Фуань была смущена, но уверенно сказала, что не так с тем, что сестра императора обучает жену своего брата. Обычно в этом не было бы ничего плохого, но... Лин Чуцзю повернулась и продолжила: «Имперская сестра по мужу, вы, кажется, забываете, что вы вышли замуж не за члена королевской семьи. Вы замужем за членом семьи Цуй. В реестре родословной вы теперь дочь семьи Цуй, а не дочь Ся. Или же принцесса Фуань никогда не считала себя дочерью по мужу семьи Цуй». В словах Лин Чуцзю повсюду были ловушки, чтобы принцесса Фуань не ответила, она ошибется. Поэтому принцесса Фуань сделала глубокий вдох, прежде чем сказать: «Пусть даже я вышла замуж в семье Цуй, я все равно младшая сестра императора». «Имперская сестра по мужу, то есть вы говорите, что вы дочь семьи Цуй, но в то же время и нет. Интересно, что подумает об этом семья Цуй?» Лин Чуцзю, которой дела не было до семьи Цуй, посеяла зерно сомнений. Но что же до его побегов? Ее это не касается. Лин Чуцзю повернулась и посмотрела на двух дам из семьи Цуй. Затем она сделала шаг вперед и сама помогла им подняться. «Семья Цуй – благородная семья. Ее корни глубоки и влиятельны. Я не могу позволить себе обидеть двух таких дам. Пожалуйста, поскорее, встаньте». «Не можешь позволить, но ты же позволила им стоять на коленях так долго». Принцесса Фуань сердито сжала руки в кулаки, ее ногти глубоко впились в ладони, но, казалось, она не чувствует боли. Лин Чуцзю не обращала на нее внимания и просто продолжала помогать двум госпожам Цуй, одновременно дружелюбно разговаривая. Эти две госпожи были женами старшего и второго по старшинству сыновей семьи Цуй. Поэтому, хотя они и не решались признаться в этом, было видно, что они недовольны давлением принцессы Фуань. Но если им дать шанс, Лин Чуцзю была уверена, что эти двое будут рады, если принцессу Фуань опустить. Лин Чуцзю продолжала игнорировать принцессу Фуань и пошла вместе с двумя госпожами Цуй впереди нее. Принцесса Фуань полностью потеряла свое положение хозяйки праздника. Хотя она была зла, но ничего не сказала и лишь натянуто улыбалась. Прибыв в главный зал, принцесса Фуань нарочно не уступила свое место Лин Чуцзю. Ее место было вторым от главного. Это место было зарезервировано для принцессы Фу Шаучжан. Как только Лин Чуцзю села, она услышала, что евнух крикнул: «Принцесса Фу Шаучжан прибыла, имперская сестра приехала». Принцесса Фуань выглядела такой счастливой, поэтому торопливо подошла, и за ней последовали другие дамы. Что ж, это был отличный шанс завоевать расположение и принцессы Фуань, и принцессы Фу Шаучжан, так что они не могли позволить себе упустить такое. Однако две госпожи Цуи не пошевелились. Кроме них была еще пара пожилых дам, которые не тронулись с места и даже выказали недовольство. Эти старые дамы всем были известны тем, что давали строгое воспитание. Так что женщина, подобная принцессе Фу Шаучжан, была недостойной в их глазах. Как мы все знаем, у принцессы Фу Шаучжан не самая благородная репутация. Она осмелилась воспитывать мальчиков для игр, так что не было ничего удивительного в том, что эти старые дамы презирали ее. Просто они не решались сказать это вслух. Принцесса Фу Шаучжан в окружении молодых дам вошла в комнату, и по какому-то стечению обстоятельств на принцессе Фу Шаучжан тоже было красное платье, но вышивка на нем была более сложная и утонченная, так что по нему можно было сказать, что она лучше подготовилась. Хотя принцессе Фу Шаучжан было больше 40 лет, она отлично сохранила свою красоту и выглядела так, будто ей всего 28. Ее красное платье, без сомнения, подчеркивала ее стройную фигуру и очарование, которому было далеко до старости. Принцесса Фу Шаучжан явно пришла сегодня из-за Лин Чуцзю. В конце концов, Сятинья не только уничтожил союз императора и виконта северо-запада Хау, но также и ее репутацию. Она не могла сорвать свой гнев на Сятинья, поэтому она сорвет его на Лин Чуцзю. Как только она вошла, принцесса Фу Шаучжан громко сказала: «Принцесса Ся, я давно вошла. Почему же вы не поздороваетесь с имперской принцессой?» Ссора с самого начала, определенно, это не лучшее решение. Глава 164. Позор и наш Ван Е, сказал принцесса Фу Шаучжан, не только была замужем за членом королевской семьи, но была также отдана замуж для укрепления союза. Так что, как у имперской принцессы Востока и не только, ее статус был крайне высок. Пусть Лин Чуцзю и была имперской принцессой, но она не была женой императора, а всего лишь его невесткой, так что в соответствии с их положением, Лин Чуцзю должна была проявить уважение к принцессе Фу Шаучжан. То, что Лин Чуцзю не встала в присутствии принцессы Фу Шаучжан, уже было грубостью. Но теперь, когда принцесса Фу Шаучжан прямо назвала ее имя, как бы Лин Чуцзю ни было противно, она должна выразить уважение. Услышав замечание принцессы Фу Шаучжан, другие молодые дамы тоже посмотрели на Лин Чуцзю. Они смотрели молча и ждали, как принцесса Ся ответит. Лин Чуцзю не просила о снисхождении, вместо этого, она спокойно сидела. Затем сказала немного равнодушно: «Я прошу прощения, имперская принцесса, но Ван Е нарочно велел мне держаться от вас подальше и вести себя так, будто я вас не вижу. Поэтому я и не выразила своего уважения. Я глупа, поэтому, хоть я и не поняла, что Ван Е имел в виду, я всего лишь следую его словам. Пожалуйста, простите, что не выражаю вам своего уважения». Что же до причин, по которым принц Ся велел ей держаться подальше от принцессы Фу Шаучжан? Умным людям не обязательно было об этом спрашивать, потому что они уже знали ответ. Принцесса Фу Шаучжан так разозлилась, что она моментально отвлеклась. Как он смеет? Слова Сятинья, несомненно, задели ее больные места. Лин Чуцзю смущенно улыбнулась и добавила: «Я замужем в поместье Ся, принц Ся, мой муж, так что, естественно, я должна подчиниться. Тинья, что ж, я запомню». Между ней и Ся Тинья была бесконечная вражда. Лин Чуцзю снова застенчиво улыбнулась и сказала: «Если Ван Е узнает, что имперская принцесса будет помнить о нем, Ван Е будет очень счастлив». Молодые дамы чуть не подавились чаем. Принцесса Фу Шаучжан ведь не это имела в виду. Да, эта принцесса Ся не только хорошо умеет разыгрывать дурочку, но и совершенно уникально. Принцесса Фу Шаучжан сжала руку в кулак, но попыталась сохранить спокойствие, затем холодно сказала: «Счастлив, тогда я дам ему повод быть счастливым». Значение этих слов было очень глубоко, но Лин Чуцзю его не поняла, поэтому ничего не сказала. Принцесса Фу Шаучжан скрипнула зубами, можно было сказать, что она пристрастна, но ей действительно не нравилась Лин Чуцзю. Лин Чуцзю ее свояченица, но она не выказала ей уважения, а обошлась с ней грубо. Принцесса Фуань мягко стала убеждать ее: «Имперская сестра, не сердитесь. Принцесса Ся еще молода, так что она не знает, что ее поступки неправильны». Разумеется, это было сказано, чтобы унизить Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю не подала виду и просто продолжала сидеть с безразличным видом и ничего не говорила. Принцесса Фу Шаучжан холодно хмыкнула, а затем села на главное место и посмотрела на Лин Чуцзю с отвращением. «Что это за гадкий запах у стола? Фуань, ты что, разучилась быть разборчивой?» Люди хорошо понимали, что принцесса Фу Шаучжан имеет в виду Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю повела себя так, будто это не имело к ней никакого отношения, и даже кивнула головой, сказав: «В самом деле». Сказав это, Лин Чуцзю встала и подошла к другому концу стола, после чего остановилась перед молодой дамой в фиолетовом платье. Молодая дама торопливо встала и сказала: «Принцесса, мисс, не могли бы вы поменяться со мной местами?» — просто спросила Лин Чуцзю. Ее голос звучал негромко, но достаточно, чтобы все ее слышали. Бам! Принцесса Фу Шаучжан ударила по столу. «Лин Чуцзю, а чем это вы, а? Она, в самом деле, смеет отсаживаться от нее? Она что, критикует ее? Но какое право есть у Лин Чуцзю ее критиковать? Имперская принцесса, помимо того, чтобы вести себя так, будто я вас не знаю, Ван Е также сказал мне держаться от вас подальше, иначе моя репутация будет погублена», — Лин Чуцзю сказала искренне, как будто она не лгала. Фэй Цуй и три другие служанки тихо прикрыли лицо. Неужели Ван Фэй правда обязательно использовать Ван Е таким образом? Принцесса Фу Шаучжан возненавидит его еще больше. «Что вы сказали?» Лицо принцессы Фу Шаучжан исказилось, и она скрипнула зубами. Лин Чуцзю повторила свои слова: «Имперская принцесса, помимо того, чтобы вести себя так, будто я вас не знаю, Ван Е также сказал мне держаться от вас подальше, иначе моя репутация будет погублена». В этот раз ее голос звучал громче, чем прежде. Они сидели за главным столом, так что у всех присутствующих также было высокое положение. Принцесса Фу Шаучжан была очень высокого рода, но и происхождение других было не низко. Поэтому, когда они услышали слова Лин Чуцзю, все промолчали и сделали вид, что ничего не слышали. Но на самом деле, им тоже хотелось быть подальше от принцессы Фу Шаучжан. В конце концов, ее репутация сейчас была не самой лучшей. Но так как она была имперской принцессой, никто не решился открыть рта. Эти муж и жена Ся поистине много себе позволяют. Неужели им правда необходимо снова и снова ее провоцировать? Принцесса Фу Шаучжан стиснула зубы и сказала: «Тинья в самом деле это сказал? Он и правда осмелился сказать такие слова мне? Разве он забыл, что я его старшая сестра? Он что, не знаком с семейной иерархией?» Лин Чуцзю будто бы ничего особенного не сказала, но, на самом деле, она сказала все. До этого никто не решался заговорить о ее проблемах, так что принцесса Фу Шаучжан была довольна. Особенно, когда те молодые девушки льстили ей. Но из-за слов Лин Чуцзю ее позор вспомнили все, и все ее существо было втоптано в грязь. Атмосфера за главным столом была странной. Молодые дамы за соседними столами тоже почувствовали себя неловко. Принцесса Фуань хотела выступить вперед и заступиться за свою имперскую сестру, но старшая сестра по мужу Цуй потянула ее за руку и покачала головой. Принцесса Фу Шаучжан потеряла свою добродетель по своей собственной вине. Поэтому сейчас, если принцесса Фуань поможет ей, она тоже окажется втянутой в это. Императорская семья может позволить себе потерять лицо, но семья Цуй – нет. Принцесса Фуань знала, что ее старшие сводные сестры Цуй просто переживают за нее, но в ее сердце все равно было беспокойство. Лин Чуцзю спросила с невинным видом: «Имперская принцесса, я сказала что-нибудь не то? Вы кажетесь очень разозленной». В этот момент преимущество молодости было отлично продемонстрировано Лин Чуцзю, потому что ее невинное личико действительно останавливало окружающих от того, чтобы затеять ссору. Никто не ответил на вопрос Лин Чуцзю, но она не чувствовала ни капли смущения. Она даже продолжила говорить: «Слова Ван Е нельзя назвать неправильными. Так что я не понимаю, чем я разозлила принцессу, я и правда глупа». Слова Ван Е верны, но и имперская принцесса тоже мудрая женщина. Если бы я умела выставлять себя на показ, как имперская принцесса, я могла бы заработать пару монет. Перед лицом провокации принцессы Фуань Лин Чу Цзю показала превосходство, но перед принцессой Фу Шау Вжан она сыграла наивную простушку. Другие молодые дамы тоже были умными женщинами, так как же они могли бы не понять, что это просто врожденный талант Лин Чу Цзю. Атмосфера за главным столом все более и более накалялась, пока Лин Чу Цзю и принцесса Фу Шау Чжан продолжали спорить. Поэтому в этот момент старшая госпожа Цуй не могла не вздохнуть. Принцесса Фуань принадлежала к семье Цуй по мужу. Если ее день рождения будет испорчен, на семью Цуй падет позор. Поэтому старшая госпожа Цуй неохотно играла свою роль. Старшая госпожа Цуй проигнорировала смущенные взгляды на лицах всех собравшихся и подошла к Лин Чу Цзю. Затем она улыбнулась и сказала: «Принцесса Ся, вы только что прибыли. Уверена, вы еще не видели подарок императора. Я слышала, его прислали из Центральной империи, так что уверена, это большая редкость». Старшую госпожу Цуй очень уважали другие молодые дамы. Поэтому, когда она договорила, некоторые молодые дамы тут же подхватили: «Верно, принцесса Ся, почему бы вам не взглянуть на него? Он может показаться вам интересным». «О, я тоже на него еще не насмотрелась. Я пойду с принцессой Ся». После слов Лин Чу Цзю другие молодые дамы тоже не захотели долей оставаться рядом с принцессой Фу Шоу Чжан. Поэтому они встали одна за другой, найдя отговорку. Увидев, что атмосфера наконец-то успокоилась, старшая госпожа Цуй не могла не вздохнуть с облегчением и с улыбкой сказала: «Пойдемте, принцесса Ся». Лин Чу Цзю тоже не хотела видеть принцессу Фу Шоу Чжан. Она устала смотреть на двух сестер, поэтому пошла со старшей госпожой Цуй. Несколько других дам за столом тоже с готовностью встали. Так что принцесса Фу Шоу Чжан осталась одна сидеть за главным столом. Глава 165. Провокация и полное игнорирование. Принцесса Фу Шоу Чжан, сидевшая за главным столом, оглядела людей слева от себя одного за другим. В то же самое время ей почудилось, что происходящее нереально. Глаза принцессы Фу Шоу Чжан затуманились, как будто она была во сне. «Что происходит, когда я так низко пала?» После этих слов слезы потекли у нее из глаз. Все-таки она не понимала, как ее жизнь изменилась так внезапно. Из утонченной принцессы она превратилась в шлюху, которую все ненавидят. У ее мужа были наложницы, так почему же у нее не могло быть своих? Что она сделала не так? Принцесса Фуань подошла к ней и спросила: «Сестрица, ты в порядке?» «Нет, не в порядке, мне плохо. Как я могу быть в порядке?» Она пришла сюда сегодня, чтобы унизить Лин Чу Цзю, но каким оказался результат? Это ее жестоко унизили. «Я ей не спущу, Фуань. Я хочу, чтобы она умерла. Я хочу ее смерти». Договорив, принцесса Фу Шоу Чжан расплакалась. «Сестрица, не так громко». Принцесса Фуань огляделась по сторонам, чтобы посмотреть, нет ли вокруг кого. Убедившись, что вокруг никого нет, она подошла поближе и прошептала принцессе Фу Шоу Чжан: «Имперская сестра, не будь так нетерпелива, сегодняшнее мероприятие непременно тебя удовлетворит. Возможно, ты сейчас в плохом состоянии, но у меня есть кое-кто, кто поможет тебе смыть всю эту грязь». Хотела этого принцесса Фу Шоу Чжан или нет, но она уже нашла людей, которые помогут смыть позор ее сестры. «Разве она ослабит защиту в такой момент?» — спросила принцесса Фу Шоу Чжан, глядя издалека, в то время как ее глаза блеснули с кровожадным намерением. Подарком императора принцессе Фуань была огромная ширма, но самым интересным в ней был ее дизайн. Это была не обычная вышивка, а движущаяся картина. Ручей на экране тек, листья падали, а вокруг летали цветы и птицы. Еще было интересно, что картина на экране сменялась как 4 времени года. Там было лето, весна, осень и зима, и в каждое время года была соответствующая картина. В самом деле, это поистине редкая вещь. Лин Чу Цзю тоже подумала, что это был необыкновенный подарок, поэтому искренне его похвалила. «Я слышала, этот подарок – одна из многих копий, имеющихся в Центральной империи, но единственный в 4 странах. Император поистине любит принцессу Фуань. Принцесса Фуань – младшая сестра императора. Пусть она и замужем, любовь все равно осталась». Это было однозначно сказано с намеком на недавние слова Лин Чу Цзю. Сердце старшей госпожи Цуй подскочило от страха. Она боялась, что Лин Чу Цзю рассердится. Однако Лин Чу Цзю повела себя так, будто ничего не слышала, и лишь улыбалась, как и прежде. Видя, что Лин Чу Цзю ей улыбается, старшая госпожа Цуй поняла, что она показывает, что ей нет до этого дела. Без шуток, но достойна ли она ее времени? Если бы не положение принцессы Фу, а не принцессы Фу Шаучжан, Лин Чуцзю назвала бы ее просто собачкой на вечеринках. Полюбовавшись на подарок императора принцессе Фуань, они все вернулись в главный зал. Но по возвращению принцессы Фу Шаучжан там уже не было. Лин Чуцзю ничего не сказала и просто села на свое прежнее место. Большинство приглашенных гостей принцессы Фуань были, естественно, близки к ней. Ранее эти гости пошли с Лин Чуцзю посмотреть подарок императора, просто чтобы снизить напряжение. А теперь, когда все успокоилось, эти люди, естественно, не разговаривали с Лин Чуцзю. Лин Чуцзю тоже не брала на себя инициативы заговаривать с ними, так что, во время пира она сидела одна, потому что никто не проявлял к ней интереса. В такого рода ситуации любой другой человек непременно почувствовал бы неловкость и смущение, но не Лин Чуцзю. Она, напротив, была счастлива. Она наслаждалась представлениями этих молодых дам и ела. Сегодня пришли не только дамы и юные девушки из семьи Цуй, но также и из других благородных семей. Большинство этих молодых девушек пришли, чтобы показать свои таланты в качестве подарков ко дню рождения принцессы Фуань. На месте эти девушки показывали свои таланты в живописи, литературе, танцах и игре на цитре. Их мастерство было очень выдающимся, так что несколько раз раздавались громкие аплодисменты. Взамен принцесса Фуань щедро награждала тех дам, которые выступали. Выступавшие все были незамужними девушками. Так что, помимо желания порадовать принцессу Фуань, они выходили для того, чтобы показать свое красивое лицо, надеясь найти себе хорошего мужа. Изначально выступления этих молодых девушек не имели никакого отношения к замужней Лин Чуцзю, но по какой-то причине некоторые люди все время на нее глядели. «Принцесса Ся, я буду выступать следующей, но мне нужно, чтобы кто-нибудь ассистировал мне. Не могли бы вы мне немножко помочь?» – спросила молодая девушка в синем платье. Ее глаза бесстрашно и вызывающе смотрели на Лин Чуцзю, пока она говорила. Фэй Цуй подошла ближе и прошептала на ухо Лин Чуцзю. Это дочь генерала Чина, ее сестра была замужем за генералом Чжэнь Юанем, который совершил преступление и был изгнан на границу. Попросту говоря, она была одной из новых врагов Сятинья. Когда Чен Сяцы договорила, в зале стало тихо на мгновение. Все посмотрели на молодую леди, а затем на Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю не собирается отвечать, Чен Сяцы слегка улыбнулась, но вызывающе добавила: «Не могли бы вы, принцесса Ся, не волнуйтесь, это не опасно». Лин Чуцзю по-прежнему не отвечала, она только глядела на нее с улыбкой, как на наивную девочку. Хотя она была не старше этой девушки, ее положение было выше. Так с чего ей обращать внимание на провокацию маленькой девочки? Так, после того, как ее несколько раз проигнорировали, Чен Сяцы сердито посмотрела на Лин Чуцзю. «Принцесса Ся», но на этот раз она не договорила, когда Фэй Цуй ее прервала. «Замолчите, молодая мисс, вы не только не умеете проявлять уважение, но и смеете напрямую заговаривать с нашей принцессой. Я заговорила с принцессой Ся, и что с того? Ты кто такая вообще? Убирайся отсюда». Чен Сяцы была не только дочерью генерала, но к тому же и самой младшей в семье. Поэтому с самого детства она была очень капризной. Конечно, после слов девчонки Фэй Цуй презрительно ответила: «Каково ваше право разговаривать с нашей Ван Фэй? Позовите свою мать, это мое дело, моей матери ни к чему вмешиваться. Пусть положение принцессы Ся исключительно, но и мое не низко. Так почему же я не могу с ней поговорить? Если принцесса Ся боится, я не стану ее заставлять». Чен Сяцы казалась очень гордой, так что невозможно было разобрать, понимает ли она свое положение. Просто смешно. Раздражение Фэй Цуй по отношению к девчонке было безгранично, поэтому она посмотрела на принцессу Фуань и сказала: «Принцесса, так вы показываете свое гостеприимство?» После того, как к ней обратились по имени, принцесса Фуань уже не могла смотреть представление, поэтому она улыбнулась Лин Чуцзю. «Принцесса Ся, сегодня мой день рождения, дети просто веселятся, так что, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Имперская сестра, должно быть, шутит, как вы и сказали, она всего лишь дитя, так что она неосторожно забыла о своем положении», — спокойным голосом сказала Лин Чуцзю, и ее голос не звучал ни холодно, ни надменно, но он заставил Чен Сяцы смутиться. С самого начала Лин Чуцзю не принимала ее всерьез. Девочка не смогла вынести унижения, поэтому она встала на колени перед принцессой Фуань и сказала: «Принцесса, я приготовила особый подарок для вас. Я втайне практиковалась дома более 6 месяцев. Если вы дадите мне шанс, уверена, вы будете в восторге. Как это внимательно с твоей стороны?» Принцесса Фуань посмотрела на девушку с любовью. «Позволяю, имперская принцесса позволяет тебе». Чэн Сяоцзи сразу же повернулась с улыбкой и радостно сказала: «Принцесса, мне нужно, чтобы кто-нибудь помог мне с этим подарком. Я хотела узнать, не могу ли я пригласить принцессу Ся помочь мне?» Принцесса Фуань не ответила, но она застенчиво посмотрела на Лин Чуцзю и спросила: «Принцесса Ся, могу ли я?» Глава 166. Принуждение и обращение. Увидев, что принцесса Фуань и Чэн Сяоцзи запели в один голос, Лин Чуцзю не могла не рассмеяться. Похоже, имперская сестра все еще по-детски невинна, и в самом деле забавляется с детской чепухой. После долгого ожидания госпожа Чэн так и не появилась на сцене. Поэтому Лин Чуцзю была уверена, что ее не было на этой вечеринке. Иначе госпожа Чэн не позволила бы своей дочери ее провоцировать. Лин Чуцзю посмотрела на Чэн Сяоцзи с жалостью. Бедный ребенок, она не знает, что ее просто используют. Принцесса Фуань не поняла, что имела в виду Лин Чуцзю, поэтому только рассмеялась и сказала: «Сегодня мой день рождения, так почему бы нам просто не поиграть мирно, а? Я с нетерпением жду особого подарка этой девочки. Принцесса Ся, пожалуйста, поучаствуйте и позвольте мне взглянуть, что приготовила это дитя. Хорошо, давайте послушаем». Лин Чуцзю не отказала, но и не согласилась. Чэн Сяоцзи не поняла слов Лин Чуцзю, поэтому она поднялась на сцену и рассказала простые правила, а затем она попросила кого-нибудь принести лук и стрелы. «Принцесса Ся, не волнуйтесь, я тренировалась дома 6 месяцев, так что я не промахнусь». Глаза Чэн Сяоцзи вспыхнули коварным намерением. Принцесса Фуань улыбнулась и сказала: «Это довольно интересно. Принцесса Ся, что вы думаете?» Лин Чуцзю слегка улыбнулась, но не ответила, но и не остановила планы Чэн Сяоцзи, даже несмотря на то, что подарок Чэн Сяоцзи был гораздо опаснее, чем она заявляла. Чэн Сяоцзи объяснила с улыбкой, что она разыскала мастеров, чтобы сделать специальные фейерверки для принцессы Фуань. Эти фейерверки были изготовлены из особых материалов, так что они загораются не от огня. Нужно просто выстрелить специально стрелой, чтобы они вспыхнули. Но из-за их устройства они не должны ни падать, ни быть на земле. Так что их должен держать человек. Чэн Сяоцзи надеялась, что этим человеком будет Лин Чуцзю. А по какой причине? Она сказала, что, когда фейерверк взорвется, только такая красивая женщина, как Лин Чуцзю, сможет усилить его красоту. Разумеется, Чэн Сяоцзи также объяснила, что фейерверки изготовлены не из пороха, так что она не пострадает. Но что же до материалов, из которых они были сделаны, она сказала, что это секрет. Услышав эти объяснения, Лин Чуцзю еще больше убедилась в том, что этот план придумала не Чэн Сяоцзи. Чтобы опозорить ее, принцесса Фуань действительно все продумала. Вскоре все было готово. Чэн Сяоцзи не лгала. У особых фейерверков действительно была треугольная форма, так что они не могли стоять на земле. «Принцесса Ся, пожалуйста». Чэн Сяоцзи взяла лук и стрелы, которые принес слуга, и коварно улыбнулась. «Принцесса Ся, можно мне вас побеспокоить?» Принцесса Фуань тоже надавила на Лин Чуцзю с улыбкой. Другие молодые дамы в то же время были в предвкушении представления. О, Лин Чуцзю улыбнулась и уже собиралась встать, но услышала взволнованные слова Фэй Цуй. «Ван Фэй, не надо. Может быть, опасности и не было, но когда стрела будет пущена, ни один человек не сможет остаться спокойным. Так что, если Лин Чуцзю испугается, эти люди непременно будут смеяться над ней. К тому же, неизвестно, из чего сделаны эти фейерверки, так что, если они взорвутся, что они сделают? Кроме того, что если принцесса Фуань нарочно приказала Чэн Сяоцзи промахнуться, для них жизнь этой девочки не стоит ничего в сравнении с жизнью Ван Фэй. Все хорошо». Лин Чуцзю подняла руку, указывая Фэй Цуй отойти, затем она встала и сказала: «Сегодня день рождения имперской сестрицы, так как же я могу огорчить ее?» Лин Чуцзю взяла особый фейерверк, который подал ей слуга, а затем она грациозно проследовала к сцене. Как только Чэн Сяоцзи увидела, что Лин Чуцзю идет, ее глаза ярко загорелись, а ее пальцы крепче сжали лук. Если она убьет Лин Чуцзю, согласно плану, с ее отцом и братом все будет хорошо. Все взволнованно посмотрели на Лин Чуцзю, которая шла к сцене, а улыбка принцессы Фуань становилась все нежнее. Однако в следующую секунду все были поражены. Лин Чуцзю не пошла в указанное место, вместо этого она поспешно подошла к Чэн Сяци, так что та не успела среагировать. Прежде чем Чэн Сяци успела отреагировать, Лин Чуцзю была уже рядом с ней. «Принцесса», Чэн Сяци сказала лишь одно слово, но лук и стрелы уже были отобраны у нее руками Лин Чуцзю. «Хорошая девочка, очень послушная», сказав эти слова, Лин Чуцзю вложила особые фейерверки в руки Чэн Сяци и сказала: «Держи их осторожно, не позволяя рукам трястись». Лин Чуцзю повернулась и пошла в другую сторону, а затем она натянула тетиву и направила стрелу на Чэн Сяци. «Мисс Чэн, не могли бы вы поднять их повыше? Это что происходит?» Все были ошеломлены. Как вышло, что в мгновение ока два человека на сцене поменялись местами? «Принцесса Ся!» Тут же недовольно выкрикнула принцесса Фуань. Но Лин Чуцзю не дала ей договорить. «Имперская сестра, не волнуйтесь, я покажу вам особый подарок мисс Чен. Вы скоро его увидите». «Нет, нет». Видя особый фейерверк в своих руках, Чен Сяци не знала, что сказать. «Мисс Чен, не стойте столбом. Поднимите фейерверки. У меня уже руки болят». Чтобы подтвердить свои слова, Лин Чуцзю намеренно показала, будто лук и стрелы дрожат в ее руках. «Принцесса Ся, я не просила вас стрелять», сердито настаивала принцесса Фуань. Чэн Сяци тоже отреагировала, она схватила особый фейерверк и пошла навстречу Лин Чуцзю. «Принцесса Ся, я попросила вас помочь мне подержать фейерверк. Стой прямо, не двигайся. Если я случайно выстрелю, то могу поцарапать твое красивое личико». Лин Чуцзю подняла стрелу и показала, что она настроена серьезно. Чэн Сяци испугалась и не пошевелилась. Принцесса Фуань нахмурилась, ей не терпелось открыть рот. Но она услышала, как Лин Чуцзю сказала: «Имперская сестра, я лишь согласилась помочь, но как я помогу, это мне решать. Если всем хочется увидеть особый подарок мисс Чен, я позволю вам его увидеть». Договорив, Лин Чуцзю встряхнула руки. «Мисс Чен, мое терпение не безгранично. Скорее, поднимите фейерверк. Я». Видя, что стрела направлена на нее, Чэн Ся не могла сдержать невольной дрожи в ногах. «Мисс Чэн, не бойтесь, меня учил стрельбе из лука сам Ван Е. Даже если вы не верите в мое мастерство, вы же верите в мастерство бога войны, верно?» Лин Чуцзю снова бесстыдно прикрылась именем Ся Тинья. Фэй Цу и остальные прикрыли лица ладонями, и в глубине души они не могли не сказать: «Ван Е, простите, мы позволили Ван Фэй испортить вам репутацию». «Я не боюсь, я боюсь только привидений». «Конечно, мисс Чен, храбрая тигрица, с чего бы ей бояться?» Лин Чуцзю искренне похвалила Чэн Сяци, чтобы та не отступила. Другие люди хотели остановить Лин Чуцзю, потому что то, что она делала, было опасно. Но, вспомнив, что они не остановили принцессу Фуань и Чэн Сяци, он поняли, что нанесут удар себе же. Чэн Сяци, не переставая, смотрела на принцессу Фуань, ища помощи, но принцесса Фуань даже не глядела на нее. Глаза Чэн Сяци грустно вспыхнули. Если бы только она знала, что все так обернется, тогда бы она... Чэн Сяци стиснула зубы и закрыла глаза. Затем она подняла руки, чтобы выставить особый фейерверк. «Принцесса Ся, я готова». Лин Чуцзю направила стрелу на красную точку на особый фейерверк. Однако легче сказать, чем сделать. Особенно потому что... Глава 167. Фейерверки. И вот бы Ван Е это видел. Лин Чуцзю не умела стрелять из лука. Но не поймите ее неправильно, Лин Чуцзю стояла там не только для красоты. На самом деле, она училась стрельбе из лука прежде. Однако, чтобы попасть точно в цель, это для нее было очень сложно. Такова печальная реальность. Лин Чуцзю натянула тетиву, но не решалась стрелять. Если она промахнется и ранит Чэн Сяци, пока она будет отрицать это, кто посмеет сказать, что она сделала это нарочно? Однако Лин Чуцзю только что сказала, что Ся Тинья, бог войны, лично обучал ее. Так что, если она промахнется, разве репутация Ся Тинья не пострадает? Лин Чуцзю не выстрелила сразу, потому что она очень переживала. Но она была не одна. Так как все остальные дамы тоже волновались, лишь ее улыбающееся лицо их обманывало. Так что другие ничего не заметили. Им казалось, что Лин Чуцзю только дразнит Чэн Сяци. Матери Чэн Сяци здесь не было. Несколько молодых девушек были ей близки и хотели помочь. Но видя, что принцесса Фуань ничего не предпринимает, они поняли, что она уже покинула ее. Поэтому теперь эти девушки тоже потеряли смелость и не остановили Лин Чуцзю. Спустя долгое время никто так и не заговорил, и Лин Чуцзю не сделала выстрела. Чен Сяоцзи осторожно открыла глаза. «Принцесса, в конце концов, ты собираешься стрелять или нет? Боже, это никуда не годится. Мисс Чен, перестаньте трясти руками». Лин Чуцзю прищурилась, осторожно просчитывая все в уме. «Я не трясу», — сказала Чен Сяоцзи, но ее руки еще больше задрожали. «У принцессы Ся такой страшный взгляд. Она хочет убить меня, у вас так ужасно дрожат руки. Если я случайно вас пораню, что вы будете делать?» А Лин Чуцзю нарочно свалила вину на Чен Сяоцзи. Затем она положила лук и стрелы и подошла к ней. «Принцесса, принцесса, что вы делаете?» В испуге крикнула Чен Сяоцзи. Но казалось, ее ноги вросли в землю, потому что она не могла пошевелиться. «Я хочу помочь вам поправить положение рук, чтобы я не промахнулась», — мягко улыбнулась Лин Чуцзю, но Чен Сяоцзи только стало еще хуже, потому что она поняла, что не в состоянии пошевелить руками. «Почему у вас руки так одеревенели? Разве вы не говорили, что когда фейерверки взорвутся, человек, стоящий под ними, станет еще красивее?» — сказала Лин Чуцзю, а затем ущипнула Чен Сяоцзи за щеку, как будто она была всего лишь ребенком. Однако улыбка Чен Сяоцзи стала еще противнее. Видя, что Лин Чуцзю издевается над Чен Сяоцзи, другие молодые девушки больше не могли на это смотреть. Принцессе Фуань не было дела до фейерверков, она помогла Чен Сяоцзи только из-за их плана. Но бедная Чен Сяоцзи стала марионеткой. Лин Чуцзю поправила руки и спину Чен Сяоцзи, но Чен Сяоцзи по-прежнему не подчинялась ей. Тогда Лин Чуцзю заставила ее дважды повернуться кругом. Лицо Чен Сяоцзи покраснело от стыда, и на глазах вскоре показались слезы. Однако Лин Чуцзю очень не хотелось ее отпускать. «Мисс Чен, почему бы вам слегка не улыбнуться, чтобы этот подарок соответствовал ожиданиям принцессы Фуань?» Отойдя, Лин Чуцзю подняла руки на высоту роста Чен Сяоцзи и затем сказала: «Следите, чтобы руки не дрожали, я готовлюсь стрелять». Когда она договорила, стрела со стуком ударилась в фейерверк. Бам! С громким звуком по комнате распространился белый дым, и множество разноцветных конфетти полетели с неба, когда фейерверк взорвался. «Ай!» — громко вскрикнула Чен Сяоцзи. Вместе с ее криком второй фейерверк выскользнул у нее из рук. С других громким стуком фейерверк взорвался разноцветными бумажками в форме бабочек и листьев, и белый дым заполнил всю комнату. Чен Сяоцзи и Лин Чуцзю по-прежнему были в центре всего этого. От ветра, который дул в их сторону, цветные бумажные бабочки и листья кружились вокруг них, делая сцену очень красивой. Если, конечно, не считать того, что Чен Сяоцзи завопила и от страха повалилась на землю. Два конусообразных фейерверка были не похожи на обычные фейерверки. Можно сказать, что они были гораздо лучше, благодаря тому, что внутри у них были эти многочисленные цветные бумажные бабочки, листочки и кусочки шелка. И когда к ним прикладывалось давление, все, что было внутри, разлеталось по небу. Лин Чуцзю, которая стояла посреди всего этого, смотрела на разноцветные частички, летающие над ней. Но когда она почувствовала отсутствие запаха, улыбка на ее лице стала еще шире. Они поистине особенные, даже запах очень необычный. Из всех присутствующих только Лин Чуцзю была в настроении радоваться фейерверку. Слова Чен Сяоцзи были правдой. Когда вокруг Лин Чуцзю летали бабочки и листья, она, стоя посреди всего этого, была очень красива. Она прекрасна, вот бы Ван Е это видел. Фэй Цуй и другие служанки были заворожены. Они не могли дождаться, чтобы притащить сюда их принца. «Да, Ван Е должен был пойти с нами», — Шань Ху закивала головой. Самым красивым моментом этих фейерверков было то, когда они взорвались и разлетелись по небу. Но после эти красивые материалы будут ничем иным, как кучкой мусора. Когда цветные кусочки фейерверков упали, Лин Чуцзю буднично бросила лук и стрелы на землю. Затем она стряхнула с себя резаную бумагу и листья. Она не взглянула на парализованную Чен Сяоцзи, она лишь обернулась и пошла в зал. Другие девушки не знали, как хвалить фейерверки, пока принцесса Фуань сама не сказала, что они прекрасны. «Мисс Чен права, эти фейерверки и правда прекрасны. Принцесса Ся так красиво под ними, как будто она фея». Слова похвалы раздавались одно за другим. Но что же до Чен Сяоцзи? Они совершенно не обращали на нее внимания. Принцесса Фуань посмотрела на человека, стоявшего рядом с ней, и этот человек тут же подошел к Чен Сяоцзи и помог ей выйти. Затем другие молодые дамы сразу же продолжили представлять свои таланты. Как если бы ничего вообще не случилось, Но никто на деле не смотрел на них, особенно принцесса Фуань. Принцесса Фуань не обращала внимания на сцену. Время от времени она бросала взгляды на Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю уже не такая веселая, как прежде, принцесса Фуань невольно улыбнулась. В этот момент Лин Чуцзю опиралась головой на левую руку, а ее правая рука пыталась удержать бокал красного вина, который шатался. Ее щеки горели, как красные яблоки, а ее глаза подернулись дымкой. В таком состоянии Лин Чуцзю не могла ни прилечь, устала. Молодая девушка закончила свое выступление, но что она делала, принцесса Фуань не знала. Однако принцесса Фуань преувеличенно радостно похлопала. «В самом деле, очень хорошо», – тихо сказала Лин Чуцзю. Голос Лин Чуцзю был слабым, как жужжание комара, поэтому Чжинчжу и Фэйцуй плохо ее расслышали. Они подумали, что Лин Чуцзю зовет их, и торопило пригнулись и спросили. «Ван Фэй, вы звали нас?» «Да, я вас звала», — хриплым голосом сказала Лин Чуцзю, а затем добавила. «У меня немного кружится голова, помогите мне прилечь. Сейчас лучше притвориться пьяной, верно? Если я не притворюсь пьяной, принцесса Фуань будет не находить себе места». Глава 168. Ловушкой куда больший скандал. Глаза Лин Чуцзю казались мутными, а щеки раскраснелись. По одному взгляду можно было понять, что она пьяна. Фэйцуй и остальные потеряли дар речи. Ван Фэй не умеет следить за тем, сколько пьет. Напиться на таком приеме, тут просто не знаешь, что сказать. Фэйцуй и другие знали, что нужно что-то сделать. Вздохнув, Фэйцуй подошла к служанке Сала Вань Фу и попросила ее приготовить комнату, где Лин Чуцзю могла бы отдохнуть. Каким бы ни был банкет, у хозяина всегда должна быть приготовлена комната для отдыха гостей. Так что просьба Фэйцуй не была удивительна. Служанка сказала ей немного подождать. Через некоторое время служанка вернулась с принцессой Фуань. Фэйцуй давно угадала, что спросит принцесса Фуань, поэтому она не стала ждать, пока та откроет рот и осмелилась заговорить первой. Наша Ван Фэй выпила пару бокалов сидра и почувствовала себя нехорошо. «Пожалуйста, позвольте нам приготовить комнату и дать Ван Фэй отдохнуть». Принцесса Фуань выслушала и спросила с тревогой. «Она пьяна? В саду есть императорский доктор. Хотите, я пошлю за доктором, чтобы он проверил ее состояние? Ваша покорная слуга благодарит вас, принцесса Фуань». Но Ван Фэй не пьяна. «Ван Фэй просто чувствует небольшое недомогание и хочет отдохнуть», — отказалась Фэйцуй. «Это что, шутка? Принцесса Фуань явно недобрая женщина. Кто знает, может, ее выдуманный императорский доктор только ухудшит положение вещей. Если этот доктор приготовит лекарство, сможет ли Ван Фэй отказаться?» «Хорошо». Принцесса Фуань больше не настаивала и лишь сказала служанке, стоявшей рядом: «Цзинь Юй, отведи принцессу Ся в зал Сясин, чтобы она могла отдохнуть». «Слушаюсь». Маленькая девочка шагнула вперед, ее манера держаться была очень уверена, наверняка она была одной из людей принцессы Фуань. Приставив к ним служанку, принцесса Фуань сказала Фэйцуй: «Цзинь Юй хорошо знает дворец. Если вам понадобится что-то еще, можете попросить ее». Договорив, принцесса Фуань повернулась к Цзинь Юй: «Не пренебрегай просьбами принцессы Ся». Сказав еще несколько слов, принцесса Фуань отпустила их. Когда Лин Чуцзю прибыла, она привлекла всеобщее внимание. Поэтому естественно, что ее уход также обратил на себя все взгляды. Однако госпожи Цуи не решились задавать вопросов, а только задумчиво смотрели. Зал Сясин был построен посреди бамбукового леса. Сам дом тоже был выстроен из бамбука. Оглядевшись, Фэйцуй и Чжинчжу остались им очень довольны. Они поблагодарили Цзинь Юй и помогли Лин Чуцзю войти в дом, чтобы отдохнуть. Распустив ее волосы, которые были стянуты в кичку, и сняв ее верхнюю одежду, Фэйцуй и Чжинчжу помогли Лин Чуцзю прилечь. «Ван Фэй, отдохните хорошенько. Я буду охранять вас снаружи и следить за вашей безопасностью». На заднем дворе были только женщины. Охранники, которые пришли с Лин Чуцзю, не могли войти. Так что сейчас безопасность Лин Чуцзю зависела только от ее четырех служанок. «Хорошо», — сказала Лин Чуцзю ясным голосом. Если бы ее глаза не казались затуманенными, а щеки покрасневшими, служанки заподозрили бы, что на самом деле Лин Чуцзю не пьяна. Когда Фэйцуй и Чжинчжу вышли, Шаньху и Манья разговаривали с Цзинь Юй. Но когда они увидели Чжинчжу, то сразу же замолчали. Цзинь Юй спросила: «Принцесса Ся спит? Спасибо за заботу, мисс Цзинь Юй». Ван Фэй уже уснула. После того, как Фэйцуй поблагодарила ее, Цзиньюй больше не смела навязываться. Это входило в мои обязанности. Если больше ничего не нужно, я пойду. Принцесса Фуань все еще ждет. Мисс Цзиньюй, будьте осторожны по дороге. Когда Фэй Цуй отослала ее, Цзиньюй, казалось, что-то вспомнила и сказала. О, точно. Рядом с залом Сиасин есть маленькая кухня. Там есть обычная кухонная утварь. Вы можете попросить кого-нибудь там приготовить еды, но можете также и сделать это сами. Еда и напитки – это то, что легко можно было отравить. Если она сможет приготовить их сама, будет гораздо безопаснее. Шаньху знала, где находится маленькая кухня зала Сиасин, поэтому она сразу же сказала, «Я пойду на кухню и посмотрю, что можно поесть. Я хочу приготовить еду заранее, чтобы когда Ван Фэй проснется, она могла сразу поесть. Принцесса Фуань будет праздновать свой день рождения целый день. Они не знали, какие занятия запланированы на вечер. Лин Чуцзю не сможет оставаться в бамбуковом домике все время, так что было бы хорошо, если бы они могли приготовить суп, который помог бы ей протрезветь. Хорошо, только возвращайся поскорее, немного взволнованно сказала Чжинчжу. Шаньху знала, что сад Ван Фу небезопасное место, поэтому она сказала серьезно, не беспокойся, я буду осторожна. Шаньху сказала, что она скоро вернется и будет осторожна, но через четверть часа Шаньху все еще не вернулась. Прошло еще 15 минут, но даже тени Шаньху не было видно. Может, с ней что-то случилось? В тревоге спросила Маньяа. Чжинчжу тоже очень волновалась, но она была самой старшей из них. Она не должна поддаваться панике, поэтому она сказала, «Все будет хорошо, мы подождем еще». Чжинчжу и Маньяа знали, что самым важным сейчас было защитить их Ван Фэй. Больше от них ничего не требовалось. Внутри, когда Фэй Цуй и Чжинчжу вышли, Лин Чуцзю сразу же открыла глаза, но ее щеки горели еще сильнее, а перед глазами все плыло сильнее, чем прежде. Так, вот она и попалась в ловушку. Лин Чуцзю не знала, когда именно это случилось. Медицинская система не подала тревоги. Однако, если она правильно угадала, должно быть, это случилось, когда взорвались фейерверки. Потому что это был единственный момент, когда она была вдалеке от остальных. И так как медицинская система не напомнила ей, Лин Чуцзю осмелилась предположить, что принцесса Фуань использовала разные виды ядов. Эти яды не причинили бы вреда, если бы не соприкоснулись друг с другом. И поэтому медицинская система и не подала сигнала тревоги. Определенно, она хорошо продумала свой план. Она поймала меня врасплох с самого начала, Лин Чуцзю ущипнула себя за пояс. Судя по ее реакции, она знала, что ей дали смесь афродизиака. Принцесса Фуань отличная имперская сестричка. Не может дождаться, когда уничтожит меня. Лучший способ борьбы со скандалом, это не остановить его, а создать еще больший скандал. Если все гости на дне рождения увидели бы ее с парой мужчин, забыли бы они о скандале принцессы Фушаучжан, коварно. Тихонько выругалась Лин Чуцзю и глубоко вздохнула. Успокоившись, она решила вывести афродизиак с помощью капельницы. И чтобы очистить кровь от афродизиака как можно скорее, Лин Чуцзю специально усилила дозировку. Потребуется время, прежде чем эффект спадет, так чтобы не уснуть, Лин Чуцзю вколола лекарство себе в бедро. Этот метод работал очень хорошо. Это болезненно, но в то же время шрама не оставит. Как только лекарство из капельницы попало в ее кровь, оно подействовало очень быстро. Жар в теле Лин Чуцзю почти исчез. Эффект афродизиака полностью исчез, когда лекарство было полностью введено, но она все еще чувствовала слабость. Лин Чуцзю знала, что план принцессы Фуань находится в процессе, и скоро начнется большой хаос. Она должна беречь силы, чтобы потом спастись. Что же до Фэй Цуя и остальных? Лин Чуцзю многого не ожидала. Принцесса Фуань построила продуманный план, так почему бы ей не отвести им в нем роль? Однако, как я собираюсь сражаться с этим больным телом? Лин Чуцзю сжала виски, у нее все еще кружилась голова, поэтому она не могла сдержать слабую улыбку. Глава 169. Ассасины и заметить незаконные действия Лин Чуцзю не была не права. В этот момент ее служанки, Фэй Цуй и Чжинчжу, тоже почувствовали нечто странное. Маленькая кухня зала Сиасин была с другой стороны. Расстояние до нее было примерно в 100 метров, но туда можно было добраться, прежде чем сгорит столбик ладана. Однако Шаньху не возвращалась вот уже целый час. Фэй Цуй и Чжинчжу очень волновались, поэтому они позволили Маньяа пойти поискать Шаньху. Что бы ни случилось, она должна вернуть ее назад немедленно. Но в результате Маньяа тоже не вернулась назад. Поэтому теперь служанки уже ничего не понимали. «Я думаю, мы попались в ловушку», — Фэйцуй и Чжинчжу побледнели. «Чжинчжу, пошли дымовой сигнал бедствия, я пойду и помогу Ван Фэй выйти». Фэйцуй повернулась и пошла к дому. Чжинчжу достала дымовую ракету и собиралась ее выпустить. Однако двое мужчин внезапно спрыгнули с крыши и набросились на них. «Берегись». Фэйцуй и Чжинчжу немного владели навыками самозащиты, поэтому они могли быстро ответить и уклониться. Но Фэйцуй упустила возможность прорваться в дом, а дымовая ракета Чжинчжу упала на землю. Бах, на дымовую ракету на земле наступил человек в черном, а затем сказал: «Остановите их, не дайте им шанса позвать на помощь». Человек в черном поднял руку и дунул в свисток, но в этот момент Фэйцуй тоже подняла руку. «Нет, она позовет на помощь». Фэйцуй не уклонилась от атаки, она прямо вытащила дымовой сигнал. Но так как уровень боевых искусств человека в черном был гораздо выше, чем у нее, ей не удалось выпустить дымовую ракету, потому что человек в черном оглушил ее. «Господин сказал, мы не можем лишать их жизни или ранить». Разумеется, они хотели, чтобы служанки Лин Чуцзю побежали в зал за помощью после инцидента. Да, второй человек в черном также оглушил Чжинчжу. Когда две служанки упали на землю, четверо мужчин вышли из бамбукового леса. Эти четверо мужчин были высокими и свирепыми. Можно было видеть, что предыдущие двое, по сравнению с ними, казались всего лишь внуками. «Я оставлю женщину, находящуюся внутри, вам. Вы все знаете, что делать, верно?» — холодно и гордо спросил человек в черном. «Не беспокойтесь, мы знаем, что делать», — злобно рассмеялись четверо. «Хорошо, тогда идите внутрь». Человек в черном толкнул дверь и заглянул за нее. Как только он убедился, что Лин Чуцзю лежит на кровати, он холодно хмыкнул и удалился. В то время второй человек в черном направился к маленькой кухне. Четыре служанки Лин Чуцзю должны быть все вместе. Когда два человека в черном ушли, четверо высоких мужчин нетерпеливо вошли в дом. «Я дожил до этих годов, но до сих пор не видел имперской принцессы. Отведать женщину имперского принца стоит того, чтобы умереть». Как только четверо мужчин вошли в дом, они ринулись к кровати Лин Чуцзю. Им казалось, что под действием афродизиака Лин Чуцзю должна быть слабой, как ягненок, ожидающий заклания. У нее не будет сил сопротивляться, им ни к чему готовиться. «Принцесса, папочка идет». Самый высокий из четвертых мужчин взял инициативу на себя и бросился вперед. Он думал, что будет первым, кто попробует ее, но кто бы мог подумать. Лин Чуцзю, лежавшая на постели, скинула с себя одеяло, вскочила и плеснула прозрачную жидкость ему в лицо. Самый высокий человек не принял никаких мер предосторожности. Прозрачная жидкость попала ему прямо на лицо. С шипением начал подниматься белый дым, и отвратительный запах распространился по комнате. Мужчина закрыл лицо руками и завопил от боли. Но, конечно, не только он. Три его товарища испытали то же самое, потому что сразу за первой бутылочкой серной кислоты Лин Чуцзю швырнуло еще три. Четверых мужчин это застало врасплох. Их лица, их руки, все было поражено серной кислотой. Это было обжигающе и очень болезненно. Плоть с их пальцев падала прямо на землю. Сука, ты, мразь. Четверо мужчин немедленно бросились к Лин Чуцзю. Но как только они сделали шаг, то почувствовали знакомую боль. Они прыгали и кричали, пытаясь схватиться за свои раны. Разбив очередную бутылку серной кислоты, Лин Чуцзю откинула с себя покрывало. Затем она бросила подушки и одеяло на пол. Ступая только на одеяло, Лин Чуцзю подошла к ближайшему человеку и вонзила ему в сердце скальпель, а после этого не забыла перерезать артерию. Ее силы были невелики, но она была доктором. Она знала точное место, удар в которое может моментально убить человека. Используя как преимущество болезнь человека, Лин Чуцзю ударила двоих других также. Когда эти двое тоже были мертвы, последний мужчина не мог понять, как они умерли от руки такой хрупкой девушки. Трое мужчин погибли. Лин Чуцзю пыталась придумать, как убить последнего, но она запыхалась. Поэтому последний человек воспользовался возможностью двинуться на Лин Чуцзю.